28. Мало того, Генштаб чуть ли не сознательно вставлял Альбиону палки в колеса, а после всех событий попытался привлечь часть экипажа к трибуналу за неподчинение приказам. Примечание к части. Знаете, все часто противоречащие друг другу части Аксаги можно уместить в одну канву предельно просто. Это экранизированные воспоминания участников тех событий, подправленные в угоду политическому курсу. А настоящая история где-то посередине всего этого. Эра мобильных войн. Краткий путеводитель по технологиям земной сферы 80-х годов. Концепции мехостроения. Среди причин появления мобильных доспехов обычно выделяют в качестве основных следующие три. Зиону требовалось в кратчайшие сроки создать армию и флот, способные противостоять куда более многочисленным войскам Федерации. Свою роль играл фактор размещения производств и условий обучения личного состава. В силу соотношения промышленного потенциала требовалось что-то универсальное, способное решать максимально широкий спектр задач. Для создания оружия победы конструкторы Зиона обратились к опыту поведения человека в невесомости, благо к их услугам был огромный пласт сведений и наработок в этой области. Примерно в этот же период был запущен в массовое производство ультракомпактный реактор Миновского, на порядок превосходивший по мощности сопоставимые по габаритам традиционные моторы. На этом изобретении стоит остановиться поподробней. Вот вырезка из земной энциклопедии 84 АК, посвященная САБЖУ. Одним из фундаментальных технических открытий, перевернувшим всю историю земной сферы, стало создание в 1947 году на стороне 3 учеными Миновским и Ониско первого реактора термоядерного синтеза, основанного не на дейтерии, а на гелии-3. Реакторы на гелии-3 были мечтой Земли в течение многих поколений, но их создание было серьезной научной проблемой, разрешить которую удалось только в 1947. Реактор Миновского и Ониско произвел энергетическую революцию. Проблемой реактора Миновского и Ониско была сложность получения изотопов гелия. Наличие такового на Земле было очень небольшим. Лунные запасы были велики, но все же недостаточны. Наиболее крупными источниками гелия-3 были атмосферы газовых гигантов. С целью освоения этих огромных ресурсов, еще до начала Всемирного века, к Юпитеру была отправлена экспедиция, целью которой было освоение получения топливных компонентов из его атмосферы. В 1948 году огромная потребность в гелии-3 потребовала расширения добычи этого ценного сырья. С этой целью был основан энергетический флот Юпитера, организация, занимавшаяся добычей топлива и доставкой на Землю гелия-3. К Юпитеру были, при помощи ядерно-импульсных двигателей, направлены несколько колоний, которые должны были стать базой для энергетического флота Юпитера. Фактически, энергетический флот Юпитера получил монополию на добычу гелия-3 в Солнечной системе. Принимая во внимание огромную роль гелия-3 в экономике и невозможность постоянного контроля деятельности энергетического флота Юпитера, неудивительно, что он быстро превратился в независимую организацию, обладавшую высоким политическим влиянием. В 1965 году научное общество Миновского совершило еще одну научно-промышленную революцию, когда обнаружило в активной области реактора некий странный эффект, объяснить который с помощью обычной физики не удавалось. Его причиной была новая элементарная частица, обладавшая рядом уникальных свойств и неизвестная физике. Она получила название частицы Миновского. Уникальное свойство заключалось в том, что, будучи распыленными в вакууме или атмосфере, частицы Миновского самостоятельно, исключительно под своим взаимодействием, выстраивалась в строгую кристаллообразную форму разной степени упорядоченности, названную айполи. Тогда же было подробно изучено и то самое неизвестное воздействие частиц Миновского. Оказалось, что при прохождении айполя радиолокационные и инфракрасные лучи низкой интенсивности полностью блокируются. Таким образом, в среде, насыщенной частицами Миновского, становится полностью неработоспособна почти любая форма радиосвязи. Радары абсолютно бесполезны, в лучшем случае они бы увидели только шлейф из помех от движущегося противника, да еще и собственные реакторы забивали ближайшие окружения. Инфракрасные датчики малоэффективны и могут обнаруживать с низкой степенью точности лишь крупные излучающие тепло объекты. Лазерные лучи низкой мощности тоже теряют концентрацию и принудительно дифракцируются. Теперь приходилось делать их крайне крупными и с высокими выходными параметрами. Все это произвело своего рода революцию в военной сфере. Сенсорные и управляемые системы старого типа, которые десятилетиями царили на полях сражений, оказались совершенно бесполезны. Дистанционно управляемое и наводящееся по радару оружие ушло в прошлое, либо начало срочно адаптироваться под новые реалии, несколько теряя в своих прежних свойствах. Основу боевых действий вновь составили бои на дистанции прямой оптической видимости. Из всего этого родилась идея мобильного доспеха как сверхманевренной машины, способной вести бой в практически любых условиях. Основа уже была хорошо известна и взята непосредственно от мобильных капсул, маленьких корабликов с манипуляторами, тысячи которых использовались при строительстве космических колоний. Две руки позволяют гибко варьировать вооружение, а при необходимости еще и передавать союзникам. Две ноги, отталкиваться при экстремальном маневрировании в ближнем бою и при необходимости, перемещаться на своих двоих. Третий закон Ньютона позволяет точно ориентировать машину в пространстве, пилот указывает, куда повернуть. Бортовой компьютер смещает конечности относительно корпуса, вызывая поворот доспеха относительно центра масс. Руки-ноги доспеха перестают быть мертвым весом. Аэродинамика же вакуумному истребителю не нужна вообще. Как ни странно, успеху способствовало увеличение габаритов машины. Это позволяло увеличить автономность аппарата, а заодно схитрить при его бронировании по принципу «все или ничего». В результате выпущенные к началу однолетней войны доспехи ЗАКУ практически всухую громили флот и армию Федерации. Последовавший во второй половине 79 года дебют машин на базе RX-78, два Гандама только закрепил успех концепции боевого механоида. За последующие годы разные конструкторские бюро и инженерные коллективы породили множество самых разнообразных дизайнов как машин, так и их вооружения. Попробуем внести некоторую систему в это многообразие. На данный момент в земной сфере господствуют две основные школы доспехостроения. Федеральная основывается на конспеции универсальной машины, способной действовать с небольшим дооснащением в любых условиях. Примером такого доспеха являлся легендарный Гандам, как и его серийные родственники, общими чертами является простота конструкции, малый тоннаж и стандартизация экипировки. Зианская школа мехостроения исповедует принцип специализации под конкретные задачи. Согласно ей, армии необходимы несколько разных типов доспехов. Базовый универсальный для рядового состава, тяжелый для ударных частей, с повышенным бронированием и живучестью. Элитный для пилотов асов, отличающийся более высокими ТТХ, более требовательный к навыкам владельца и имеющий возможность индивидуальной адаптации. Часто к ним добавляются их планетарные варианты, а также специализированные машины-амфибии. Еще одним различием является принцип компоновки кабины пилота и оптических сенсоров. Федеральные мехи в этом плане копируют Гандам, от которого в большинстве своем и произошли, набор камер жестко фиксирован в голове, а кабина оборудована несколькими экранами, расположенными в передней плоскости. У Зиона основной является система моноглаз. Это одна очень мощная камера, способная вращаться независимо от поворота головы. Экран же в кабине пилота к 80 годам монтируется один крупный и изогнутый, реже с двумя дополнительными поменьше. Позже к 85 году появилось дальнейшее развитие этой концепции, панорамный кокпит, в котором пилот размещается в центре шара, на чьи внутренние стенки проецируется изображение со всех разбросанных по корпусу машины сенсоров. Эта система обеспечивает больший обзор, но сложнее в освоении. Особняком стоят так называемые мобильные брониты. Это, как правило, негуманоидные машины, отличающиеся более мощным вооружением и меньшей маневренностью. Стоит отметить, что во второй половине 80-х годов начинают появляться трансформирующиеся машины. В этом случае отличить бронит от доспеха можно по массе машины и по тому, какая форма является парковочной, то есть в каком виде она обычно перевозится на борту корабля. Хорошо, с конструкцией разобрались, чем мы будем вооружать нашего колосса. В земной сфере общераспространенными являются следующие виды вооружения. 1. Огнестрел. По сути, это пехотное вооружение, только увеличенное под габариты мобильного доспеха. Основные достоинства – возможность навесной стрельбы на поверхности планеты, высокая пробивная сила в космосе. Сейчас в ходу остались только скорострельные автоматические системы. 2. Ракетное вооружение. Это могут быть как ракеты обычных размеров, так и увеличенные версии реактивных гранатометов. Последние в основном используются для обстрела укрепленных позиций или кораблей, но могут при должном мастерстве и решить исход дуэли роботов. 3. Тепловое оружие ближнего боя. В основном используется машинами зянской школы доспехостроения. Представляет из себя огромный топор или меч, лезвие которого нагревается до 500 градусов и выше. У доспехов на базе Гауфа имеется уникальное встроенное оружие, тепловая плеть, которая в альтернативном режиме может использоваться как шокер. У доспехов, имеющих в основе дом, штатным оружием является тепловая сабля, более длинная и тонкая версия меча. 4. Лучевое оружие. Базируется на концентрированном пучке частиц миновского, или мегачастице, вызывающем при контакте цепную реакцию атомов цели. Первыми образцами лучевого оружия стала корабельная артиллерия, так как на тот момент реакторы мобильных доспехов не обеспечивали необходимой мощности. Следует различать два основных типа этого оружия. Проектор мегачастиц, имеющего более короткую зарядную камору и открытое фокусировочное дуло и лучевую пушку, в которой фокусировочная часть прикрыта кожухом, а также имеется ствол, дополнительно разгоняющий заряд айполем. Большинство мобильных доспехов обычно не могут использовать лучевое оружие, кроме как встроенное в корпус или конечности. Ну а то стрелковые, что все-таки является ручным, делится на два основных типа по темпу стрельбы, способу генерации и мощности выстрела. Если выстрел генерируется вокруг одной мегачастицы, как в корабельных орудиях, это лучевая винтовка. Если при выстреле от мегачастицы отсекаются меньшие по размеру, что дает очередь зарядов, это лучевой автомат или пулемет. Все остальные образцы ручного лучевого стрелкового оружия являются вариантом одного из этих двух типов. Ну и последним идет лучевое рукопашное оружие, по большому счету более крупный аналог джедайского лайтсейбера, только форма рабочей части варьируется. Стоит отметить, что некоторые машины Федерации, созданные на стыке школ доспехостроения, имеют проблемы с сочетанием стрелкового и рукопашного лучевого оружия из-за нехватки мощности реактора. Тактика применения доспехов для новичков. Понятно, что в космосе мобильные доспехи показывают себя просто прекрасно. Они и быстры, и маневренны, и вооружены до зубов, и живучи на зависть простым истребителям. Но как и большинство машин москитного флота, они не могут действовать в отрыве от снабжения, да и вообще столь сложной технике необходим ремонт и обслуживание. Наиболее распространенным местом обитания доспеха является корабль-носитель. Обычно это средних размеров крейсер, обязательным элементом которого является объемный ангар для роботов. В зависимости от типа и планировки доспехи могут либо крепиться к его стенам, либо стоять на полу в специальных боксах. В обоих случаях части палуб, по которым будут передвигаться роботы, должны быть особенно укреплены во избежание пролома под тяжестью меха. В отличие от линейных пропорций для авиации небесной реки, у доспеха критически важным является тоннаж, варьирующийся от модели к модели. Широкое распространение также получила магнитная катапульта. Это устройство используется для разгона мобильного доспеха при старте и позволяет уменьшить сопутствующий расход топлива. А как обстоят дела с использованием мобильных доспехов в условиях гравитации? Начнем с того, что при своих габаритах мобильный доспех имеет вполне приемлемую площадь распределения веса. Помимо этого, высокий рост дает ему больший обзор по сравнению с классическими танками, большую скорость передвижения и большую проходимость. Не стоит забывать и о маневровых ускорителях, оставшихся от космических моделей, они увеличивают дальность и высоту прыжка, а в случае падения позволяют скользить на спине или пузе. Но у ряда доспехов Зиона есть еще одна особенность – ускорители в их ногах могут включаться одновременно, создавая нечто вроде реактивной подушки. В результате доспех может скользить по поверхности, развивая весьма внушительную скорость. Также весьма распространенной тактикой является использование платформ подскока. Как правило, это быстроходные летательные аппараты, обладающие достаточной для переброски одного-двух доспехов грузоподъемностью. Большинство этих самолетов работает по принципу серфинговой доски для перевозимого робота. Ну и напоследок стоит упомянуть доспехи-трансформеры, у которых вторая форма позволяет летать в атмосфере за счет синергии всех двигателей. Часто в этой форме могут играть роль платформ подскока. Правила обозначения мобильных доспехов и бронитов. Как и любая другая военная техника, мобильные доспехи используют определенные системы фиксации в документах. За всю недолгую историю существования этого вида оружия были успешно разработаны и реализованы несколько разных вариаций их обозначения, востребованной с учетом огромного количества различных модификаций разных машин. Попробуем подробно разобраться, что же означают все эти добавляемые к имени доспеха буквы и цифры. Общий порядок присвоения кода машине чем-то напоминает таковой у авиации одного из государств-основателей Федерации. Сперва идет обозначение класса машины, затем ее порядковый номер и шифр специфического подвида, модификации. Например, код МС-06Р1 обозначает, что его обладатель – многоцелевой мобильный доспех 6-й генеральной модели сверхмобильного типа 1-го улучшенного варианта. Эта система в том или ином виде использовалась всеми государствами и организациями, занимавшимися производством мобильных механизмов. Конкретно приведенная выше система была разработана в герцогстве Зион. Ниже приводится несколько сокращений для различных классов их техники. МС – многоцелевой мобильный доспех. МС – экспериментальный прототип. МСМ – мобильный доспех амфибия. МСН – мобильный доспех, оборудованный системой для ньютайпов. МА – мобильный бронет. МН – мобильный бронет с системой для ньютайпов. Помимо этого широко использовались добавочные индексы для модификации тех или иных машин. Би – бастер сверхмобильный тип, только для машин на базе Гилгуга или Гина. Ди – дезерт пустынный тип. Кэй – кэновни артиллерийский тип. Ф – фронтлайн улучшенная базовая модель. Р – ремастер сверхмобильный тип для Заку-2, вариант Риг-Дома. С – супериор командный тип. Аксизион практически полностью унаследовал эту схему для обозначения техники периода однолетней войны и их модификаций. Для полностью собственных же разработок были приняты идентификаторы АМХ и АМА для соответствующих классов техники. В Земной Федерации же использовалась несколько более сложная система обозначений. АРЭКС – экспериментальный или малосерийный мобильный доспех. АРДЖМ – серийная машина на базе Гандама. АРДЖСИ – серийная машина огневой поддержки. ФА – доспех с встроенным на стадии проекта тяжелым бронированием. К данным шифрам добавлялся год ожидаемого принятия на вооружение или аналогичный Зианскому индекс модификации. Однако после операции «Звездная пыль» из-за возросшей доли машин на базе трофейной техники была введена новая схема. Теперь каждый разработанный после 1984 года доспех получал шифр РМС и индекс из трех цифр, обозначающих место разработки и номер проекта. Ниже приведены основные коды КБ Федерации по этой системе. 10-10 – лунный город Гранада. 11 – Луна-2. 12 – астероидная база Канпи-Айленд, бывший Соломон. 13 – астероидная база Врата Седана, бывшая Эбаку. 14 – астероидная база Пизун. 15 – исследовательский центр в Новой Гвинее. 16 – база Килиманджаро. 17 – сторона 7 – Грипс. 18 и 19 – Джабура. Третью из собственно земных идентификационных схем по слухам использовали в Anaheim Electronics для внутрикорпоративного учета. Она представляла собой сочетание кода МС и первой буквы проекта родоначальника с личным номером модели. Подробности пока скрыты из-за коммерческой тайны. В случае Первой Галактической Империи первоначально каждая фирма-производитель использовала свои способы наименования техники, без с номером модели у Бактоида, LDT у Лотельского машиностроительного концерна или аналогичные обычным шагоходам аббревиатуры у Quad Star Drive, но с весны 86-го АК для большинства машин была введена подражающая Зианской система присвоения номера. Первой ее частью является указание основной зоны применения. МФ – машина для воздушно-атмосферного боя, ограниченно способная перемещаться пешком по поверхности планет. ТМФ – машина для сухопутных боевых действий, способная форсировать небольшие водные препятствия. АМФ – машина для боевых действий под водой и в прибрежной зоне. ЗИДЖМФ – машина для ведения космического боя, пригодная к использованию на поверхности планет с нормальной гравитацией. Далее следует код маневренности, определяющий специфику применения техники согласно профилю. Первая цифра в этой системе обозначает возможность прыжка или полета в атмосфере. 0. Объект не способен оторваться от Земли без риска падения. 1. Объект способен совершать прыжки на высоту до 25 метров от поверхности. 2. Объект способен парить на высоте до 2 метров от поверхности. 3. Объект может совершать прыжки на высоту до 50 метров или на короткое время летать на такой же высоте. 4. Объект способен полноценно летать в воздухе. Вторая цифра показывает степень маневренности на суше. 1. Объект может переходить на бег со скоростью до 60 км в час ценой возможности быстро сменить курс. 2. Объект может разгоняться до 150 км в час по прямой и резко тормозить без ущерба для себя. 3. Объект может разгоняться свыше 200 км в час и совершать резкие рывки в сторону и, или развороты на месте. 4. Объект может либо передвигаться бегом, либо использовать какой-либо иной способ перемещения. 3. Отображает условия в основной среде применения. 1. Чисто космический аппарат, не имеющий возможности экстренного приземления. 2. Машина может использоваться как в космосе, так и на планетах с гравитацией до 1,5 стандартных единиц. 3. Машина пригодна к использованию для полетов в атмосфере и вблизи поверхности планет с гравитацией до 1,5 стандартных единиц. 4. Машина пригодна к использованию на суше планет с гравитацией до 3 стандартных единиц. 5. Машина пригодна к использованию на суше планет с гравитацией до 3 стандартных единиц, пересечению водных преград по дну и выдерживает давление на глубине 25 метров. 6. Машина пригодна к использованию на суше планет с гравитацией до 3 стандартных единицы и выдерживает давление на глубине 40 метров. 7. Машина может плавать под водой, выдерживать давление на глубине до 200 метров и всплывает со стандартной скоростью. 8. Машина может плавать под водой, выдерживать давление на глубине до 200 метров и быстро всплывать на поверхность. Если машина обладает способностью трансформации, третья цифра дублируется для второй формы. Последними идет индекс маршевых двигателей и их количество. N – чисто репульсорная силовая установка. 1 – ионные двигатели. R – сочетание репульсоров и реактивного двигателей. W – реактивные водометы. Особняком стоят машины из так называемого G-проекта, создаваемого совместно флотскими системами Сиенера и тяжелым машиностроением Ротаны. Пока что известна только аббревиатура головной машины General Armored Trooper, но если подозрения по альтернативной расшифровке первой буквы верны, подробности не заставят себя ждать. 1. Отличительной чертой такого реактора стал практически нулевой уровень радиации. Это позволило широко внедрять данную технологию, не боясь радиационного загрязнения. 2. В частности, во время однолетней войны Юпитер преспокойно снабжал обе стороны конфликта, и никто не пытался и пальцем тронуть танкеры. 3. На этом позднее вырос целый набор тактик маскировки флота в облаке помех. Именно благодаря этому свойству крайне долго державшегося распыления частиц Миновского Дозль сумел обмануть федератов в битве при Луме, обойдя противника в режиме тихого хода. 4. Перевожу. Они предложили бронировать только капсулу пилота, реактор и двигатели доспеха, помимо прочного внутреннего скелета. Остальными частями в случае чего можно и пожертвовать. 5. Бронит, сокращение от бронированный юнит. Такой вариант перевода мне показался более удобным. 6. Не путайте дальность рывков в бок и быстроту разворота на месте со скоростью передвижения по прямой. Это разные понятия. 7. Поэтому миметичный зионг считается именно очень большим доспехом. Он попросту пошел в бой недоделанным в силу обстоятельств. 8. Так как они дают высокую плотность огня и могут конкурировать с обычной артиллерийской батареей. Особенно востребовано это оружие у наземных доспехов, часто выполняющих роль огневой поддержки пехоты и вынужденных вести стрельбу на бегу. 9. Это особенно важно. Упавшему доспеху требуется какое-то время для того, чтобы встать, в течение которого он уязвим для вражеского меха или пехоты. По этой причине действительно хороший наземный доспех обязан иметь какое-либо встроенное вооружение для самообороны от противопехотных гранат до встроенных в голову или конечности легких пулеметов. 10. Впрочем, в наземной технике тоже используется подобная схема обозначений. 11. Потому как официальные номера ЗАКУ-1 и базового дома МС-05Б и МС-09Б соответственно, оттрактовалась буква Б там как Battle Type. Та же история и с ГУФом. 12. Это не опечатка, данное название взято из немецкого языка, а не английского, как остальные. 13. Дело в том, что изначально дом проектировался как чисто планетарная машина. Но ход войны внес свои коррективы, и чтобы куча тяжелобронированных доспехов не пылилась попросту на складах, их срочно переделали для использования в космосе, назвав полученный результат РИКДАМ. 14. При этом часть доспехов, в зависимости от команды разработчиков, имеет номера формата, а часть, формата 10-15, официально этот индекс считается серийным вариантом Ганкенена, но все машины с таким названием поголовно являются модификациями GM 16, правда, Full Armor линейка так и не получила широкого распространения из-за снижения летных характеристик машины и сложности эксплуатации добавочной брони. 17. В 1984 году в Дакаре решили переименовать доставшиеся от Зиона астероидные крепости в рамках борьбы с наследием Гирина. 18. Небольшой астероид поблизости от стороны 3. При Гирине на Пизуне разместили фабрику мобильных доспехов и конструкторское бюро, перешедшие после однолетней войны сперва Федерации, а от нее – Титаном. 19. Любопытный факт. Куат долгое время считал мобильные доспехи под видом шагающих танков. У них даже использовался термин VHT – Vertical Human Tank. 20. Эта формулировка подразумевает, что данный доспех годится только для наземных операций, а вот использоваться может и флотским десантом. 21. Иными словами, чтобы совершить поворот, такой машине нужно либо закладывать большую циркуляцию, либо понемногу замедлять бег. 22. Имеются в виду только ноги машины. ТМФ-125 гончая может сесть на корточки и ехать на гусеницах с маневренностью третьего класса по этой системе. 23. То есть он не может передвигаться по поверхности астероида или внешней обшивки корабля, только летает на двигателях. Примерно как безногий зианский драце. 24. Подразумевается глубина, на которую доспех может утонуть в результате падения без риска быть раздавленным. И всплыть на поверхность он не способен. Примечание к части. В конце каждой главы я буду выкладывать список появляющейся с этого момента техники. Взятый за основу дизайн из первоисточника прилагается. Роль личности в истории, список действующих лиц. Примечание к части. По просьбам ряда читателей добавил краткую биографию появившихся в фике героев. Будет обновляться по мере появления новых играющих заметную роль персонажей. Альянс за восстановление республики. Асокатана Фалкрум. Рыцарь-джедай. Бывшая ученица Энакина Скайуокера. Начиная с битвы за Крестовсис, юная Тогрута плечом к плечу с избранным сражалась во многих горячих точках войны клонов, но примерно в начале 20-бя была обвинена в организации теракта на территории храма джедаев. На эмоциях Тана ушла из ордена, что спасло ей жизнь. Тогрута попутно уволилась из действующей армии, тем самым избежав приказа 66. Какое-то время Асока скиталась по галактике, перебиваясь случайными заработками. После официального провозглашения Альянса присоединилась к нему как агент разведки и информационный брокер. Волей случая стала одним из первооткрывателей Солнечной системы. Шашива, техник с эвакуировавшего Асоку корвета, крайне дружелюбна и любознательна. Любит изучать разные механизмы, поэтому техника земной сферы произвела на нее особо сильное впечатление. Ян Ларго, капитан одного из корветов Альянса, присоединился к повстанцам по идеологическим соображениям. Семья Ларго пострадала от насильственной индустриализации, проводимой империей. Импровизированная дипломатическая миссия на Аксисе придала дополнительное ускорение карьере Ияна и членов его экипажа. Бейл Престор Органа, вице-король Альдерана, в бытность сенатором во время войны клонов активно ратовал за мирный процесс. Случайно стал свидетелем штурма храма джедаев 501 легионом, но смог уйти. Считает, что император Палпатин, тиран и узурпатор, обманом завладевший браздами правления в галактике, а потому прикладывает все усилия для скорейшего падения режима. Вместе с тем Бейл несколько умереннее многих коллег по Альянсу в выборе методов борьбы. Лея Органа, наследная принцесса и преемница Бейла на посту сенатора от Альдерана. После исчезновения Асоки заняла ее место координатора агентуры в регионах Внутреннего и Среднего колец. С происхождением Леи связан один маленький любопытный факт, который еще сыграет роль в ее судьбе. Йода, гранд-магистр Ордена Джедаев, долгие годы боролся против последователей темной стороны из-за сохранения республики. В итоге по обоим пунктам Йода проиграл, но затаился для реванша. Именно он, автор ряда планов, нацеленных на свержение империи. Талли Сибитен Вандун Кастерхази, еще один член Ордена Джедаев, в отличие от своей знакомой Асоки, Бет до самого конца оставалась в Ордене и лишь чудом смогла покинуть осажденный храм на Корусанте. Любопытна специализация девушки в техниках силы. Из-за очень низкого количества мидихлориан Талли Сибит крайне слаба в телекинезе, но зато обладает хорошей интуицией, предвидением и чувствительностью к присутствию одаренных. Позже, после провозглашения империи, Бек дополнительно обучилась читать остаточные следы в силе. Будучи выходцем с индустриальной планеты Варзит-5, попавшая в храм в седьмоголетнем возрасте Энвандун Кастерхази хорошо разбирается в технике. Это вкупе с опытом вождения шагающих погрузчиков до вступления в Альянс позднее позволит ей быстро адаптироваться к особенностям управления мобильным доспехом. Эстриро, протокольный дроид, был создан юным Энакином как помощник для его матери. Так уж получилось, что почти всю свою жизнь Трипиа в своем роде передавался по наследству между родственниками Энакина. Сперва от Шми Скайуокер, Падме, а после смерти Амидалы, Лии. Сейчас выполняет обязанности секретаря-референта при принцессе Органа, ну и заодно запасной базы данных повстанцев. Мон Матма, сенатор от планеты Чандрила, и один из руководителей Альянса. В свое время, примерно за полгода до конца войны клонов, Матма вместе с Бейлом выступили инициаторами так называемой петиции 2000, прокламации о лишении канцлера Палпатина чрезвычайных полномочий. Увы, вышло строго наоборот, ситха нашлись куда более многочисленные, чем рассчитывали авторы петиции, сторонники в верхах республики. После же провозглашения империи Матма вместе с Бейлом и другими приверженцами демократического строя организовали альянс, провозгласив своей целью восстановление республики образца Руусанской реформы. Крикс Мадин, генерал Альянса, служил одно время в отряде имперских штурм-командос, но ушел оттуда из-за ярого неприятия методов вейдеровского руководства. В настоящий момент Мадин возглавляет силы специальных операций Альянса, а иногда и курирует разведывательную сеть. Джал Акбар, адмирал из расы Мон-Каламари. Среди всех флотоводцев, кто сотрудничает с повстанцами, считается наиболее успешным и лояльным провозглашаемым альянсом идеям. При этом Акбар – разумный редчайшей степени благородства, что является крайне востребованным среди повстанцев. Отряд «Изгой-1» – типичная банда маргиналов, кои иногда встречаются в составе диверсантов и разведчиков альянса. Стихийно организовалась в процессе поисков Галена Эрса, а позднее – добычи подправленных чертежей БЭП. Костяком отряда являются Джин Эрса, дочь того самого инженера, Кассиан Андер, капитан спецназа Альянса, опекающий девушку, к 2С0, прибившийся к отряду полицейский дроид, обретший полноценную личность, Бейс Марбус и Черутымри, стражи уничтоженного имперцами храма силы в городе Джитха, мечтающие отомстить за поруганный дом святыню, Ян Дадонна, генерал Альянса, курирующий северное направление. Одно время состоял на службе в ВАР, откуда автоматически перешел в имперские вооруженные силы. Однако, столкнувшись с малоприятной правдой относительно насаждаемого мира и порядка, Дадонна развил бурную деятельность против расширения тирании режима Палпатина. В итоге то ли поддавшийся эманациям темной стороны император, то ли имевший влияние на СИП недоброжелатель Яна отдал приказ об устранении верой и правдой служившего народу офицера. Дадонна выводы сделал, взял под козырек и перебрался в Альянс, куда его так любезно спровадили. Наверное, организатор покушения сейчас кусает локти от осознания сделанной глупости. Шакти, коллега и давняя знакомая Йоды по Верховному Совету Ордена, Тагрута всегда отличалась чутким и способным искренне любить ближнего своего сердцем, на что обычно осуждающие проявления привязанности и эмоций магистры дружно закрывали глаза. Это же отношение магистр Ти распространяло и на крестную племянницу Асаку, и на молодое пополнение клонов. Самым известным примером будет история отделения Домино. В свою очередь, клоны платили взаимностью одному из немногих разумных, видевших в них личности, а не выращиваемых на убой мясных дроидов. Поэтому, когда Палпатин привел в действие приказ 66, никто не осмелился поднять руку на маму Ти. При империи Шакти осела на Филуции, ведя образ жизни безобидного для Корусанта отшельника, ну разве что иногда тренируя желающих связать свою жизнь с альянсом одаренных. Оби-Ван Кеноби, третий и предположительно последний из выживших членов Верховного Совета Ордена Джедаев. Кеноби прошел долгий, трудный и полный потерь жизненный путь, но все еще сохраняет железную волю и силы идти дальше. В юности мальчика почти отверг разбитый горем Квай-Гон Оби-Ван встал и пошел дальше, доказывая себе и окружающим, что может быть достойным джедаем. Во время блокады Набу учителя убил младший ситх, Оби-Ван тут же располовонил темного апрентиса, а позже, уже став выдающимся рыцарем-мастером, окончательно загнал давнего врага в гроб. На плечи Кеноби легло бремя ответственности за воспитание того, кого Квай-Гон считал избранным, а Би-Ван до последнего тянул парня к свету и с честью исполнил свой долг. Правда, приказ 66 и падение Энакина едва не подкосили Кеноби, но и тут джедай нашел в себе силы жить дальше. Сейчас Кеноби занят опекой новой надежды Ордена и верит, что не повторит трагических ошибок, погубивших родителей его подопечного. Люк Скайуокер, ну вот и до младшего из небесных странников добрались. Рожденный от союза двух выдающихся людей, немало сделавших для галактики, парень не понаслышке знал оборотную сторону жизни Фронтира. Татуин быстро вымывает из своих обитателей слабость и наивность. Но даже суровый быт фермера, наставший одной из самых известных малин планете, не ожесточил Люка. Не зря юный Скайуокер считался светочем новой надежды, другой вопрос, чьей именно. Слишком многие хотели бы обладать в своих рядах потомком первого избранного силы, но мало кто задумывался над тем, чего хочет сам Люк. Ветшантиллес, подающий надежды летчик-истребитель Альянса. Уроженец Карелии присоединился к повстанцам после произошедшей на малой родине неприятной истории, вроде как-то связанной с самоуправством имперских офицеров. Именно поэтому, по словам Антиллеса, он пошел в пилоты, ибо за штурвалы садятся больше по призванию, а не по приказу, а следовательно шанс нарваться на неадекватного соратника меньше. А может быть, его побудила присущая всем карелианцам авантюрная жилка, из-за которой среди них так много контрабандистов и отчаянных летчиков. Ар-2, Ди-2, дроид Астромех, волей случая участвовавший практически во всех ключевых событиях последних лет. Начинал Р-2 как рядовой член аварийной команды на представительском корабле королевы Набу, но быстро сделался неизменным спутником Энакина Скайуокера. Астродроид был подле хозяина вплоть до Мустафара, после чего принудительно перебрался на Тантив-4. При этом мало кто подозревает, что в отличие от Трепя малыш сохранил память, а потому обладает богатейшим компроматом на ряд влиятельных лиц Империи и Альянса. Надо только знать, как и о чем спрашивать. Хан Соло и Чубакка – лихие и веселые члены экипажа Тысячелетнего Сокола. Если бы кто-либо попробовал облечь в творчество историю знакомства исполненного мечтаний и надежд офицера имперского флота и молодого Вуки, он получил бы на выходе шикарную книгу. Или голофильм. Или не совсем удачное произведение, смотря кто возьмется. Как бы то ни было, Соло и Чубакка живут так, что скучно наблюдающим за ними потусторонним высшим силам точно не будет. Вероятно, отсюда и проистекают корни невероятной удачи парочки честных контрабандистов, умудряющихся при своем занятии сохранить чистые руки, горячие сердца и холодные головы. Падми Амидалана Беррие, легендарная королева Набу, сыгравшая во многом ключевую роль в становлении галактики Небесная река, какой мы ее знаем. Патриотка республики в прямом смысле отдала жизнь за свои идеалы, пав жертвой накатившего на Энакина приступа безумия. Тем не менее, пережитое эмоциональное потрясение оказалось столь велико, что Падми каким-то образом сохранила свое самосознание, пусть ей и потребовалось гораздо больше времени на то, чтобы выбраться из океана великой силы. По понятным причинам, призраком Амидала не стало, поэтому увидеть и тем более общаться с ней могут только одаренные или те, кому пожелает открыться покойная.